погасит день свои огни. Ночь среди звезд зажжет луну. Ты поскорей, малыш, усни, и в сон нам окажись в миру. Тебя там встретит добрый гном, и огонек зажжет сверчок. Прилетит в твой дом, чтоб постеречь твой сон. И часы свой замедляя ход, тихо простучат, усни. Мячик, кубики и пароход, все в твой сон придут они. Часы свой замедляя ход, тихо простучат, усни. Мячик, кубики и пароход, все в твой сон придут они. Уже затихло все вокруг, игрушки спят твои давно. Самый лучший друг, стучится сон в твое окно. Тебя он в сказку уведет, когда окошко отворишь, твой полетать придет черед. Скорее засыпай, малыш. Часы свой замедляя ход, тихо простучат, усни. Мячик, кубики и пароход, все в твой сон придут они. И часы свой замедляя ход, тихо простучат.